той поры осталось еще одно воспоминание, но совсем в другом роде. Приблудился к нам цыганенок, примерно моего возраста, веселый, вертлявый и очень вредный. Он постоянно дразнил меня, называл большевичком, комиссаром и какими-то другими очень обидными прозвищами. Мне запомнился настоящий приступ бешенства, который я пережил, наверное, в первый и последний раз. Я сидел верхом на своей красной лошадке с батагом в руке, а цыганенок вертелся и кочевряжился передо мной, корчил рожи и, дразня меня, хохоча во все горло. И тут на меня нахлынуло. Я стал хлестать его кнутом прямо с лошади. Он упал, я соскочил и бил его еще и еще. Вдруг меня резануло. Я увидел ясно этот лежащий в пыли маленький комочек, терзаемый мной. Я бросил кнут и убежал в поле, вытирая слезы бешенства и болезненного сострадания. Эта история навсегда отвратила меня от драк, хотя пристрастие к честной борьбе осталось на всю жизнь. Брат мой скоро ушел в армию. Был он под Сталинградом и дошел до Польши. Вернулся инвалидом первой группы, обмороженный, израненный. Мать ухаживала за ним, как за малым ребенком, и умерли они почти в одно время. Типичная судьба советской семьи. Надо заметить, что я с юности не любил Сталина. Думаю, что этим я в большей степени обязан своей матери. Мать очень гордилась тем, что однажды Надежда Константиновна Крупская в своем выступлении на митинге в Киеве назвала ее в числе других первой ласточкой революции. Фанатично преданная революции, мать не понимала и не принимала того, что происходило при Сталине, хотя до конца жизни сохранила веру, что все это будет преодолено, что во всех революциях были свои изломы, изгибы, движения вспять. Надо только набраться терпения и никогда не терять надежды. Мать так и не объяснила мне, как отец и она на рубеже 30-х годов оказались вне партии, хотя состояли в ней с 1918-1919 годов. У меня отложилось смутное воспоминание о том, что отец принимал участие в партийных дискуссиях. Возможно, тогда он и был наказан, а мать вышла из партии механически. Об этом я знаю точно, поскольку ей пришлось давать объяснение при новом вступлении в партию сразу после окончания Великой Отечественной войны, что она сделала под влиянием обычного тогда подъема патриотических чувств. Родители назвали меня Федором не почему-нибудь, а в честь Фридриха Энгельса. Может быть, поэтому из двух наших классиков я всегда как-то больше был расположен к нему. Одной из песен, которые я слышал в детстве от матери, была «Наш паровоз вперед лети». Строчки из нее я позднее включил в доклад Хрущева на 22-м съезде КПСС. Они им очень нравились, одно поколение революционеров. Родители постоянно переезжали с места на место. Я теперь понимаю, что отец опасался репрессий. В юности же мне об этом ничего не рассказывали. Мать не прямо, а исподволь воспитывала во мне восхищение героикой гражданской войны, всего ленинского периода нашей истории, критическое отношение к тому, что происходило в 30-х годах. Однако подлинную школу политического созревания я прошел позднее. В 1950 году я приехал в Москву для поступления в аспирантуру. Я должен был пробиться любой ценой, тем более что у меня не было ни рубля на обратную дорогу. Самоуверенный мальчик, попав на прием к ученому-секретарю Академии наук СССР Пешкову, физику по специальности, предложил: «Я окончил институт за 2 года».